Часть третья. Пожилой мужчина стоял, перегнувшись через перила моста Нейрсборо. Я застыл рядом точно в такой же позе, да и вы сделаете то же самое, если когда-нибудь окажетесь на этом мосту. Отсюда открывается потрясающий вид. Так и кажется, будто природа создавала Нейрсборо в приливе творческого вдохновения. Городок расположен в живописной горной лощине. Маленькие домики карабкаются вверх по каменистому склону. Над зелеными кронами деревьев высятся круглые серые башни старинного нормандского замка. По дну ущелья медленно несет свои светлые, чистые воды речка Нид. Над ее извилистым руслом перекинут высокий тонкий мост, напоминающий фрагмент римского акведука возле Арля. Солнечные лучи косо падают на лощину, оставляя один склон в тени и ярко освещая фруктовые деревья на противоположной стороне. Цветущие яблони искрятся всеми цветами радуги. Они похожи на персонажей сказочной пантомимы. Словно обсыпанные блестками феи, застыли на месте, ожидая своего выхода на сцену. На мелководье плавает лодка-плоскодонка. Ей управляет девушка в ярко-красной шляпе. Это яркое пятно кажется мне гениальным штрихом, дополняющим идиллическую картинку окрестностей Нейрсборо. Не иначе, как действующий президент Королевской Академии водрузил эту шляпку на голову девушки. Стоявший рядом со мной старик прицельно сплюнул в воды Нидда и заметил, что денек сегодня выдался жаркий. «Скажите, а что вам известно о матушке Шиптон?» — поинтересовался я. Он вынул трубку изо рта и с готовностью придвинулся поближе. Города как люди. С некоторыми из них столетиями ничего не происходит, а другие становятся ареной удивительных событий. Что касается Нейрсборо, то городок этот кажется ничем не примечательным. Большую часть времени он тихо дремлет в ожидании базарного воскресенья. Однако впечатление обманчиво. На самом деле Нейрсборо хранит множество ярких воспоминаний, и большая часть их связана с убийствами и черной магией. Взять хотя бы старинный замок на холме. Это подлинный музей средневековой истории. В прошлом он служил прибежищем для четверых рыцарей, в угоду королю зарезавших Томаса Беккета. Убийцы архиепископа Кентерберийского на целый год затворились в стенах замка. Они переждали, пока не утихнет поднявшаяся шумиха, и лишь тогда отбыли в святую землю замаливать грехи. А неподалеку от замка расположена пещера святого Роберта из Нейрсборо. Вот замечательный пример человека, который сумел разбогатеть и не утратить при этом святости. Но чаще данную пещеру вспоминают в связи с именем Юджина Арама, который в 1744 году убил Дэниела Кларка и долгое время прятал здесь тело своей жертвы. Местные жители до сих пор живо обсуждают это давнее происшествие, причем выказывают немалую симпатию в адрес Юджина Арама, что, с моей точки зрения, не поддается разумному объяснению. Но, конечно же, самым знаменитым персонажем является матушка Шиптон. Сегодня, полагаю, всем известно, что эта простая женщина, родившаяся в Нейрсборо в 1488 году, предсказала появление автомобилей, телеграфа и железной дороги, не говоря уж о многих знаменательных событиях политической английской истории. Эти пророчества снискали матушке Шиптон неувядающую славу. «Придут экипажи без лошадей, и несчастье наполнит мир людей. Весь мир от запада и до востока слово облетит в мгновение ока». И это лишь два примера из ее удивительных рифмованных предсказаний. Еще совсем недавно культ матушки Шиптон царил буквально в каждой дворницкой и столовой для слуг. Эта женщина была оракулом всех горничных и кухарок, Я и сам узнал о ней в далеком детстве от нашей домашней кухарки, женщины доброй, но недалекой и суеверной. Помню, как она во всем происходящем искала и с восторгом находила подтверждение зашифрованных посланий матушки Шиптон. И надо признать, она была не одинока в своих устремлениях. Многие поколения позднейших исследователей, людей куда более образованных, чем наша кухарка, потратили немало времени на разгадывание криптограмм матушки. В декабре 1846 года Blackwood's Magazine написал об одном из ее пророчеств, которое на протяжении столетий занимало умы англичан. Вот оно. 1835. Кто из нас тогда будет жив? Придут и уйдут короли. Придут и уйдут иные владыки. Придут сановники и министры. Свет повидает крах многих планов. Многие станут продавать свои голоса. Многие обернутся против себя. Добро станет злом, а зло благом в коридорах Вестминстера. Но когда с вершины церкви Боу слетит могучий дракон, тогда и святой Павел лишится шара с крестом, и все люди увидят, как они встретятся на холме у Флита. Представьте себе, все предсказания полностью сбылись, восклицает автор статьи, в точно назначенный срок. В году 1835 случился ремонт собора святого Павла, в ходе которого потребовалось снять крест и шар. По странному совпадению, в то же самое время ремонтировалась и церковь Боу. Дракона на время сняли с ее шпиля и вместе с крестом и шаром святого Павла отправили на реставрацию в мастерскую Медника на Ладгейт-Хилл рядом с тюрьмой Флит. Таким образом, все три лондонских символа оказались лежащими вместе в стенах одной мастерской. Тысячи горожан приходили посмотреть на это и подивиться неожиданно сбывшемуся пророчеству матушки Шиптон. Или вот еще пример. Рабочие прокладывали туннель под Темзой и дошли примерно до середины русла, когда глинистая почва не выдержала и обвалилась. Воды реки хлынули в образовавшуюся брешь и быстро заполнили туннель. Рабочим, чтобы не погибнуть, пришлось срочно выбираться вплавь. «О да! Она была великой колдуньей», — рассказывал старик, и, как полагается, страшно уродливой. Он указал трубкой на скопление зеленых крон на правом берегу. Она родилась вон там, и настоящее имя ее было Урсула Саутейл. Затем старик поведал мне, что отцом Урсулы был никто иной, как сам дьявол. Якобы ее мамаша как-то прогуливалась вечерком по окраине Нейрсбора и натолкнулась на нечистого в образе приятного молодого человека. Он совершенно очаровал бедную женщину, и они стали встречаться. Ну, а дальше все было как водится. Дьявол соблазнил ее и лишь после того открыл свое подлинное лицо. Судя по всему, женщина довольно спокойно восприняла это известие. В награду Козлоногий одарил ее магическими способностями врачевать, убивать людей и животных, накликать грозы и вообще всячески вредить своим соседям. Маленькая Урсула, плод греховной страсти, унаследовала таланты матери. Та, состарившись, удалилась в монастырь и предоставила дочь собственной судьбе. Девушка стала зарабатывать на жизнь сочинением рифмованных двустиший и так преуспела в этом занятии, что скоро прославилась на всю страну. В отличие от большинства ведьм, матушка Шиптон пользовалась всеобщей любовью в народе. Во всяком случае, мне не удалось обнаружить никаких свидетельств гонений на нее. Никто и никогда не пытался утопить ее или сжечь на костре. Матушка Шиптон умерла своей смертью. Причем история эта заслуживает отдельного рассказа. В 1561 году она решила, что уже достаточно пожила на свете, и сама определила день своей кончины. В назначенный срок она попрощалась со всеми друзьями, улеглась в постель и в полном соответствии с собственными предсказаниями умерла. Мне рассказывали, что во многих областях Йоркшира матушку Шиптон до сих пор почитают как святую, и тысячи людей ежегодно совершают паломничество в пещеру, где она родилась. Я тоже решил посетить это примечательное место. Дорога проходила через великолепный парк, разбитый на берегу реки. Возле самой пещеры располагается небольшой водопад с названием «Капающий источник». С давних лет он знаменит тем, что воды его обращают любой предмет в камень. Можно представить, какое воздействие подобный аттракцион производил на суеверную средневековую публику. Полагаю, матушка Шиптон сознательно использовала магические свойства источника для укрепления своей колдовской репутации. На самом деле в окрестностях Харрогита немало таких минеральных источников, насыщенных кремнием и другими химическими элементами. В данном случае воды волшебного ключа скапливались на каменистом карнизе и уже оттуда стекали тонкой струйкой вниз. Я полюбовался на обширную коллекцию предметов, подвешенных под карнизом. Вода просачивается сквозь них и, благодаря минеральным отложениям, постепенно превращает в камень. Мне рассказывали, что некоторые посетители оставляют здесь пару перчаток, а, вернувшись следующим летом, находят их в совершенно окаменевшем состоянии. В настоящий момент на химической обработке находились кусок губки, игрушечный плюшевый медведь, перчатки, мужской котелок и несколько набитых чучел, небольшой собачки, кошки, сокола, совы и ласки. «Лучше всего выходит с губкой», — пояснил мне местный смотритель. «И это естественно, ведь вода просачивается равномерно, и химическая реакция идет одновременно во всем материале. Уже через месяц достигается нужный эффект». С собакой или, скажем, с кошкой так быстро не управиться. Там вещество твердое, и для полного окаменения потребуется не меньше года. При источнике сформировался целый музей окаменевших предметов. Достаточно заглянуть туда, чтобы понять, люди довольно давно уже развлекаются подобным образом. Так среди экспонатов я обнаружил изящный зонтик ранней викторианской эпохи. Все его оборочки и валанчики застыли и превратились в чистый гранит. Если вам повезет попасть в Нейрсборо в рыночный день, обязательно прогуляйтесь по городу. Центральная улица сплошь заставлена прилавками, на которых разложена всякая всячина. Местные фермеры и их жены могут приобрести здесь буквально все необходимое, за исключением, наверное, лишь нужной погоды. Но тут уж ничего не попишешь. Во все времена крестьяне зависели в этом от Божьей воли. Кстати, если вы знакомы с девонширскими фермерами, будет интересно понаблюдать за их йоркширскими собратьями. Здесь та же стать. Здоровая, крепкая, тяжеловесная, но абсолютно другой характер. К полудню торговая суматоха достигает своего пика. Ей мало главной улицы, и она выплескивается на соседние переулки, постепенно захватывая весь центр города. Нейрсборо приобретает совершенно средневековый вид. Наверное, точно так же выглядела когда-то наша лондонская Чипсайт.